Трудно себе, наверное, представить вещь, которая овеяна таким духом смерти, как так называемый солдатский жетон. Продолжение цикла «Краткая история вещей». Кто это видел, тот не забудет никогда. Стоят разные футляры, они часто прозрачные с одной стороны, и там находятся какие-то косточки побольше, поменьше. И ты стоишь посреди этого костевого буйства и смотришь вправо-влево. Снова рассказывает археолог Александр Бутягин. Все мы помним историю спящей красавицы, принцессы, которая укололась веретеном. Сразу же ясно, что уколоться веретеном было довольно распространенным явлением. Скоро на сайте Arzamas Academy и в приложении «Радио Arzamas».